Глава пятая. Джим Ренни выписался из Кэтрин Рассел, хорошо выспался в собственной постели и проснулся свежим и бодрым. И хотя он никому бы в этом не признался, отчасти его крепкий сон объяснялся отсутствием в доме младшего. И теперь в 8 утра его черный «Хаммер» стоял неподалеку от ресторана «Роуз», перед гидрантом, ну что с того, в настоящее время пожарная часть в городе временно отсутствовала. Он завтракал с Питером Рэндольфом, Мелом Сирлсом, Фредди Дентоном и Картером Тибодо. Картер все больше входил в роль правой руки большого Джима. Теперь он носил 2 пистолета, собственный на бедре и недавно конфискованные Беретту Торус Линды в плечевой кобуре. Квартет занял базарный стол, без зазрения совести разогнав завсегдатаев. Роуз к ним не подходила, послала обслуживать их Энсона. Большой Джим заказал глазунью из 3 яиц, 2 сосиски и гренок, поджаренный в свином жире, как это делала его мать. Он знал, что должен снизить потребление холестерина, но чувствовал, что сегодня ему потребуется вся энергия, которой сумеет запастись. Если на то пошло не только сегодня, несколько следующих дней, потом все будет под контролем, и у него появится возможность разобраться с холестерином. Эту сказочку он рассказывал себе уже лет 10. «Где Боуи?» — спросил он Картера. «Эти трехнутые Боуи нужны мне здесь. Так где они?» Им пришлось поехать на Беттл-стрит. Мистер и миссис Фримены покончили с собой. «Этот гребаный бабай наложил на себя руки!» — воскликнул Большой Джим. Несколько посетителей, в основном они сидели за стойкой, смотрели CNN, повернулись к нему, потом вновь уставились в телевизор. «Что ж, я не удивлен». Он подумал, что теперь салон «Тойоты» сам плывет ему в руки. Но кому нужен этот салон? Ренни мог ухватить добычу и побольше, целый город. Он уже начал набрасывать перечень приказов, о которых собирался объявить, получив исполнительную власть, сегодня вечером на общегородском собрании. И, между прочим, он давно уже ненавидел этого самодовольного щучьего сына и его сисястую жену-ведьму. «Парни, он и Лу завтракают на небесах», — Ренни помолчал, — потом вдруг расхохотался. Политически некорректно, но ничего не смог с собой поделать. «В столовой для слуг, я в этом не сомневаюсь». «Пока Боуи там находились», — продолжил Картер, — «к ним поступил другой вызов. С фермы Динсмора еще одно самоубийство». «Кто?» — спросил Рэндалл. «Фолден?» «Нет, его жена Шелли». «Об этом как раз стоило пожалеть». «Давайте на минуту склоним головы», — предложил Большой Джим и вытянул руки. Картер взялся за одну, Мел Силс — за другую, Рэндалф и Дентон замкнули круг. «Господи, пожалуйста, благослови их бедные души во имя Иисуса, аминь!» Большой Джим поднял голову. «Теперь о деле, Пит». Рэндалф достал блокнот. Картер еще раньше положил свой у тарелки. Большому Джиму этот парень нравился все больше и больше. «Я нашел пропавший пропан», — объявил Ренни. «Он на ХНВ». «Господи!» — вырвалось у Рэндалфа. «Мы должны отправить туда грузовики, чтобы вывести его». «Да, но не сегодня. Завтра, когда все будут общаться с родственниками. Я уже начал над этим работать. Поедут братья Боуи и Роджер. Но нам понадобится и несколько полицейских. Фред и Мел. Плюс, по моему разумению, еще 4 или 5. Не ты, Картер. Я хочу, чтобы ты оставался со мной». «Зачем тебе понадобились полицейские, если надо вывести несколько контейнеров с пропаном?» — спросил Рэндалф. «Видишь ли...» — Джим подобрал желток куском гренка. «Все опять возвращается к нашему другу Барбаре и его планам дестабилизировать обстановку в городе. На радиостанции 2 вооруженных людей, и, похоже, они охраняют что-то вроде лаборатории по производству наркотиков. Я думаю, Барбара все здесь подготовил задолго до того, как сам появился в нашем городе. Очень уж тщательно все спланировано. Один из нынешних охранников — Филипп Буши». «Этот лузер», — пробурчал Рэндалф. «Второй, как ни грустно об этом говорить, Энди Сандерс». Рэндалф подцеплял соломинку картофеля фри и от неожиданности выронил вилку, которая запрыгала по столу. «Энди?» «Печально, но факт. Барбара завербовал его. Я это знаю наверняка, но не спрашивайте, кто мне сказал. Тот человек настаивает на анонимности. Большой Джим вздохнул, потом сунул в рот кусок вымазанного желтком гренка. Святый Боже, ну до чего хорошо он чувствовал себя этим утром? Как я понимаю, Энди нуждался в деньгах. Банк уже собирался закрыть его магазин. В бизнесе он мало что смыслил. Как и в управлении городом, — добавил Фред Дентон. Обычно Большой Джим не любил, когда нижестоящие прерывали его, но сегодня ему нравилось все. К сожалению, это правда. Потом наклонился над столом, насколько позволял толстый живот. Он и Буши обстреляли один из грузовиков, который я вчера отправил за пропаном. Пробили передние колеса. Эти ёханые бабаи опасны. Наркоманы и с оружием, — кивнул Рэндалф. Кошмар правоохранительных органов. Люди, которые поедут туда, должны надеть бронежилеты. Дельная мысль. И я не могу гарантировать безопасность Энди. Господь любит тебя, я это знаю. Сделай то, что должен. Нам нужен пропан. Город без него не может. И вечером я собираюсь объявить на общегородском собрании, что мы нашли его запасы. «Вы уверены, что я не могу поехать туда, мистер Ренни?» — спросил Картер. «Я знаю, тебя это огорчает, но я хочу, чтобы завтра ты сопровождал меня. Туда, где они собираются устроить день встреч. Думаю, и Рэндалф тоже. Кто-то должен координировать это дело, иначе получится полная мутня. Мы должны приложить все силы к тому, чтобы люди не затоптали друг друга. Хотя некоторых все равно затопчут, потому что народ не умеет себя вести». — Скажи Твитчеллу, чтобы он подогнал туда скорую. Картер это записал. И пока записывал, Большой Джим повернулся к Рэндалфу. На его лице читалась печаль. — Очень мне не хочется этого говорить, Пит. Но мой информатор предполагает, что младший, возможно, тоже связан с той нарколабораторией. — Младший? — переспросил Мел. — Нет, только не младший. Большой Джим кивнул и вытер сухой глаз ладонью, и мне в это трудно поверить. Я не хочу в это верить, но вы знаете, что он в больнице. Все кивнули. Передозировка наркотиков, — прошептал Ренни, еще сильнее наклоняясь над столом, и, похоже, это самое вероятное объяснение того, что с ним в последнее время творится. Он выпрямился и сосредоточился на Дентоне. Не пытайтесь попасть туда по основной дороге. Охранники будут этого ждать. Примерно в миле к востоку от радиостанции есть проселочная дорога. — Я ее знаю, — перебил его Фредди. — А там находится участок леса, когда-то принадлежавший Сэму Вердру, а потом он отошел банку. Я думаю, теперь это земля церкви Святого Искупителя. Большой Джим улыбнулся и кивнул. Хотя на самом деле земля принадлежала Невадской корпорации, в которой он занимал пост президента. — Поезжайте этим путем и зайдите на радиостанцию с тыла. Лес там старый, думаю, вы проедете без труда. Зазвонил мобильник Большого Джима. Он посмотрел на дисплей, уже решил перевести звонок в голосовую почту, но потом передумал, а почему нет? В такое утро приятно послушать, как Кокс будет что-то доказывать с пеной у рта. Ренни слушает. Чего вы хотите, полковник Кокс? Он послушал, и улыбка начала увядать. «Откуда мне знать, что вы говорите правду?» Он послушал еще и закончил разговор, не попрощавшись. Посидел, нахмурившись, переваривая полученную информацию, поднял голову и повернулся к Рэндалфу. «У нас есть счетчик Гейгера? Может, в атомном убежище?» «Понятия не имею. Эл Тиммонс, возможно, знает. Найди его и пусть проверит». «Это так важно?» — спросил Рэндалф и одновременно задал вопрос Картер. «Это радиация, босс?» — Волноваться не о чем, — ответил Большой Джим. — Как сказал бы младший, он всего лишь пытается выбить меня из колеи, я в этом уверен. Но узнай насчет счетчика Гейгера. Если он у нас есть и работает, принеси его мне. — Хорошо. На лице Рэндалфа отражался испуг. Большой Джим уже жалел, что не перевел звонок в голосовую почту и заговорил о счетчике. Силс наверняка разболтает, пойдут слухи. Черт, и Рэндалф мог трепануть. А ведь, возможно, ничего страшного нет. Просто этот меднолобый ёханый бабай пытался испортить хороший день. Возможно, самый важный день в его жизни. Фредди Дентон, по крайней мере, не собирался отклоняться от главной темы. «И когда мы должны напасть на радиостанцию, мистер Ренни?» Большой Джим прокрутил в голове все, что знал о дне встреч, потом улыбнулся, искренне и радостно, обнажив мелкие зубы. «В 12 часов. Все в это время будут толпиться на 119-м шоссе, и город практически полностью опустеет. Вы атакуете радиостанцию и разберетесь с этими гребанными бабаями, которые сидят на нашем пропане, ровно в полдень, как в одном из старых вестернов. Имеется в виду фильм «Ровно в полдень», 1952 год.